что у Егорки из сумки спер? И вообще, что там у вас в Шаманкиной Марии происходит? Совсем рядом вдруг фонтанчиком прыснула щебенка, и спустя секунду донесся приглушенный звук выстрела. Разумом он еще не осмыслил происходящее, а инстинкт уже сам собой бросил тело вперед под несерьезное прикрытие валяющегося мужика. Далее выстрелы следовали один за другим, палили со стороны моста, почти против солнца из винтаря. Плохо, что не из калаша. У автоматика разброс дюжи большой, труднее попасть. И еще хуже будет, если винтарь рыбачьего подельника оборудован оптикой. Тогда все, тогда хана. Значит, их двое как минимум. Плохо, очень плохо. Давешний владелец заточки и кастета рыпнулся было вскочить, но Алексей схватил его за ватник и силой уложил перед собой, как бруствер. «Лежать, тварь, лежать!» Мужик заорал: «Сёма, ты чё?» И замер только тогда, когда ему в спину уперся ствол Макарова. 3, 4, 5. Пауз. Значит, у того второго 5-зарядка. Сейчас он вгоняет новые патроны и вот-вот продолжит развлечение на свежем воздухе. И ведь долго развлекаться ему не придется. Под залитой солнцем насыпью, где ни бугорка, ни кустика, Алексею спрятаться решительно негде. Ой, как хреново-то! Он сплюнул кровь с губы, сдвинул флажок предохранителя и на секунду высунул голову из-за тела тихо стонущего рыболова, оценить дислокацию нового противника и расстояние до него. До моста 20 метров. Можно попробовать достать из пистолета. Ага, вот он. Друг Сёма стоит на колене возле левой ограды моста и уже вскидывает винтовку к плечу. Бликнул на солнце оптический-таки прицел. Ну да, ну да. Если плохое может случиться, то оно случается. Алексей едва успел пригнуться, прижаться к мужику животом, стараясь целиком укрыться за ним, как вокруг снова защелкали пули. Пристрелялся гад. Он отчетливо, не на слух и даже не кожей, почувствовал, как в горе рыболова вошли две свинцовые смерти. Одна в бедро, после чего рыбачок заверещал что-то бессвязное, визгливое, как свинья под ножом, и вторая в бок, после чего тот передернулся всем телом и неожиданно затих, обмяк. А, черт. 4, 5. Да что у него там, у Сёмы этого, целый патронтаж с собой? Воспользовавшись очередной паузой, Алексей скатился еще чуть дальше по насыпи, стараясь поднимать как можно больше пыли. Хиленькая, признаться, завеса, но уж какая есть. Приподнялся и поймал неугомонного Сёму на прицел, однако не выстрелил, потому как ситуация на мосту неожиданно изменилась. На мосту теперь было двое — давешний Сёма и еще какой-то тип. На таком расстоянии не видать. И что-то такое они делали малопонятное. Алексей проморгался от пота, глянул пристальнее. Блин! Двое на мосту метелили друг друга почем зря. Не пряча ствол, Карташ припустил в ту сторону, руки и ноги мелькали в каком-то причудливом танце, ставя блоки, нанося удары и отражая атаки. Чуть ближе стало видно, что незнакомец явственно теснит стрелка, причем делает сие зело грамотно. Вот Сёма уже прижат к ограде моста, вот он пропустил удар в голову, не успел прикрыться. Заработал хлесткую тычину кулаком в грудь. «Стой!» — заорал Алексей. «Живым!»